Малиновые галифе с лампасами. Прекрасно душные споры с Зазулей об искусстве были неожиданно прерваны моим призывом в армию. Из-за сильной своей близорукости я всегда освобождался от военной службы и был так называемо белобилетником. Но сейчас неожиданно призвали в армию и всех ранее освобожденных. Меня вместе с несколькими болезненными юношами наскоро освидетельствовали и отправили в караульный полк. Это был, очевидно, самый фантастический из всех полков, какие когда-либо существовали на свете. В одной из стычек с махновцами был взят в плен помощник Махно, не то Антощенко, не то Антонюк. Я забыл его фамилию. Будем называть его Антощенко. По совокупности преступлений этого Антощенко надлежало расстрелять. Но пока он сидел в Лукьяновской тюрьме, дожидаясь расстрела, в его шалую голову, неведомо как, просочилась мысль о возможности спасения. Антощенко вызвал следователя и продиктовал ему письмо на имя председателя чрезвычайной комиссии. Антощенко писал, что советская власть не знает, что делать с пленными бандитами, их слишком много, всех не расстреляешь, а держать в заключении этих дармоедов, особенно в то голодное время, было накладно. Поэтому бандитов, отобрав у них оружие, часто отпускали на все четыре стороны. Большинство из них тотчас же возвращалось под прапоры знамена своих атаманов, и снова начиналась кровавая гульба и гонка по Украине. Антощенко предлагал выход. Не расстреливать его, Антощенко, а наоборот, освободить из тюрьмы, а он, в благодарность за это, берется сформировать из пленных бандитов всех мастей совершенно образцовый караульный полк. Антощенко ссылался на свой авторитет среди бандитов и писал, что никому, кроме него, эта задача не будет по силам. Правительство пошло на риск и освободило Антощенко. И он действительно за короткое время сформировал караульный полк, где все пленные бандиты были распределены по ротам. Махновцы, струковцы, зеленовцы, черноангеловцы, красножупанники, григорьевцы и еще одна рота из представителей более мелких и не столь знаменитых банд, из так называемых затрушенных хлопцев. Вот в этот-то полк и назначили всех нас, бывших белобилетников. Началось с того, что конвоиры забрали нас на призывном пункте и повезли в штаб полка на Печорск. По дороге на наши расспросы конвоиры ничего не отвечали. Но все же время от времени бросали зловещие фразы. «Сами побачите, яка гадюка!» Или «На глаза ему не совайся, а то враз кокнет!» Речь шла, очевидно, о командире Антощенко. А потом пошло. Нас выстроили против старого маленького дома, где в палисаднике выше крыши росла сирень. Ничто как будто не грозило бедой, хотя бледные и напряженные лица конвоиров и не предвещали ничего хорошего. Из дома вышел в раскачку на кривых крабьих ногах низкий человек с черными бакенбардами. На нем была красная шерстяная гимнастерка и малиновые галифе с серебряными лампасами. Огромные шпоры лязгали на его сапогах из красной кожи. Красные кожаные перчатки морщились на его толстых пальцах. На лоб была надвинута кубанка с алым верхом. Это был именно тот карикатурный красный командир, каким представляли его себе оголтелые махновцы. Никто из призванных даже не усмехнулся. Наоборот, многие вздрогнули, увидев светлые, почти белые от злобы глаза этого человека. Мы догадались, что это и есть Антощенко. На поясе у него висел маузер с большой деревянной кобурой, а на боку кривая шашка в ножнах, украшенных серебром. Он вынул из кармана галифе белоснежный платок, деликатно встряхнул им в воздухе и вытер губы. Потом спросил сиплым голосом: «Кого ж это вы до меня привели, хлопцы? Из дряни дрянь?» Конвоиры молчали.

один из ординарцев. — Поедемте, ей-богу, домой. — Убью! — дико закричал Антощенко и зашатался в седле. — На ремни изрежу, жидочки очкастые! Попилю всех циркулярной пилой, как баранов! Антощенко захрипел, пена потекла у него изо рта, и он начал медленно валиться с седла. Мы стояли неподвижно. Потом оказалось, что у каждого в то время появилась одна и та же мысль. Если Антощенко действительно вызовет пулеметчика, броситься к стойке, где стояли винтовки, разобрать их и открыть огонь. Ординарцы подхватили Антощенко и поволокли в коридор, а оттуда во двор на воздух. Дебелый конь, безучастно, как заводной, пошел за ними следом. Никто из нас, солдат хозяйственной роты, людей, попавших в этот полк случайно, не мог понять, как это в Киеве, рядом с Крещатиком, рядом с театрами и университетом, с библиотеками и симфоническими концертами, наконец, рядом с обыкновенными хорошими людьми, может существовать это черное гнездо бандитов во главе с полубезумным больным командиром. Существование этого полка казалось бредом. Каждую минуту Антощенко мог застрелить любого из нас. Жизнь каждого зависела от того, что взбредет ему в голову. Каждый день мы ждали его новых выходок, и он никогда нас в этом не обманывал. Мы безвыходно сидели в Никольском форте. Отлучек в город не было, но даже если бы нас и пускали в город, то нам некому было рассказать обо всем, что творилось в полку. Да и бесполезно было бы рассказывать, просто нам не поверили бы. Мы решили написать об Антощенке правительству и комиссару по военным делам Подвойскому, но события опередили нас. Несколько дней прошло сравнительно спокойно. Часть полка отправили под Триполье против Зеленого, а оставшиеся роты несли в Киеве караульную службу, охраняли склады и товарную станцию, участвовали в облавах на спекулянтов на Бессарабке и около знаменитого кафе Симодени на Крещатике. Но вскоре, поздней ночью, полк был поднят по тревоге и построен широким каре на плацу перед фортом. Никто не знал, что случилось. Передавали, что со стороны Святошина подходит какая-то неизвестная банда, и мы должны отбросить ее от города. Легкое возбуждение бойцов передалось даже и в нашу хозяйственную роту, вооруженную японскими винтовками, но без единого патрона. Мы стояли на плацу и ждали. За Днепром пробивался дождливый рассвет. Листья каштанов обвяли, опустив свои широкие зеленые пальцы. Пахло пыльной травой, и было слышно, как на колокольне в Печорской лавре пробило 4 никому не нужных часа. «Полк, смирно!» — прокричали на разные голоса командиры. Бойцы вытянулись и замерли. В середину каре быстро въехало черное лакированное ландо. Два орловских рысака, белые в серых яблоках, остановились и начали рыть копытами землю. В ландо стоял Антощенко, а рядом с ним сидели 3 девицы в шляпках. Девицы толкали друг друга локтями, повизгивали от восторга и похохатывали. — Полк, слушай! — протяжно прокричал пьяным голосом Антощенко и поднял над головой шашку. — Вокруг моего экипажа! Повзводно! С моей любимой песней! Торжественно маршем! Шагом марш! Он опустил шашку. Полк стоял неподвижно. Только первая рота махновцев, нерешительно, путая шаг, двинулась вокруг экипажа. Песенники запели «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя». Но тотчас замолчали, и рота в растерянности остановилась. «Марш!» — диким голосом закричал Антощенко. Полк все так же стоял неподвижно и молчал. Девицы перестали хохотать. Наступила такая тишина, что было слышно прерывистое гневное дыхание Антощенко.

Я тебе все выдал. Я курносая твоя башка. А кто тебе выдал обмотки из синей шерсти, из чистой английской диагонали? Не знаешь? Мигалки твои закройся. Я тебе их выдал незаконно, командир Антощенко, потому что то командирские обмотки. Пожалел гада. Что ж ты лупишь глаза и молчишь, как засватанный? Теперь второе. На командира жалиться вы смелые, а сами монахам в лавру казенный хлеб продаете. Думаете, я не знаю? А шинелями кто на житном базаре торгует? А девиц легкого поведения кто раздел на Владимирской горке и пустил нагишом по матери городов русских? Я все знаю. У меня вы все вот тут в жмене. Антощенко сжал и разжал свой красный кулак. Я каждого могу немедленно подвести под расстрел. Адъютант пытался остановить Антощенко, но он даже не оглянулся на него. Самогон варите по всем помещениям. С противогазов понаделали себе змеевиков, патроны тратите на забаву до злодеянства, когда их не достает на фронте для борьбы против вольных украинских атаманов. Но догоди, ладно, перед правительством я вас прощаю. Хрен с вами, у меня в сердце на вас ненависти нету. Что с вас возьмешь с голоты? По этому случаю, полк, слушай! Антощенко выхватил кривую шашку. Клинок жидко блеснул в сыром утреннем воздухе. С песней перед трибуной правительства, церемонимальным маршем повзводно, с правого фланга шагом марш! Оркестр ударил разухабистый скачущий мотив, и полк неуклюже двинулся церемониальным маршем мимо трибун. В первой роте грянули песню. Цыпленок, дутый, в лаптях обутый, пошел в купальню погулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Члены правительства, не дожидаясь окончания марша, быстро спустились с трибуны и уехали. Полк недоумевал, чем все это окончится. Все были уверены, что Антощенко снимут с командования и разжалуют. Но дни шли, и ничто не менялось. Очевидно, правительство было не до Антощенко. Деникин взял Одессу, положение было тревожное. Антощенко ходил гоголем и начал ерничать в полку еще сильнее, чем до пресловутого бунта. Прекратил все это тяжелое и буйное существование караульного полка солдат нашей роты, тот самый низенький и тихий Иосиф Моргенштерн, о котором я упоминал в начале этой главы. Этот кроткий и безответный человек ненавидел Антощенко люто, с холодным бешенством. Особенно после того, как Антощенко пообещал расщелкать всех евреев в полку и очистить полк от иерусалимских дворян. Однажды нашу роту, вопреки правилам, послали нести караулы около складов за Байковым кладбищем и даже выдали по два боевых патрона на винтовку. Была теплая ночь, откуда-то пахло цветущей матиолой. Среди ночи взошел над темным Киевом серп умирающего месяца и поплыл над беззвучной украинской ночью. Чтобы не уснуть, я напевал про себя всякие песни. Когда я дошел до старинной песни «Не слышно шуму городского, за Невской башней тишина, и на штыке у часового горит полночная луна», послышался топот копыт. Кто-то подъехал к складу и, матерясь, соскочил с седла. Я узнал голос Антощенко. Иногда по ночам он проверял караулы. Антощенко пошел к складу. У дверей склада стоял на карауле Моргенштерн. — Кто идет? — крикнул он своим тонким голосом. — Что у тебя повылазило, свинячье ухо? — закричал Антощенко. — Не видишь, кто идет? Тогда Моргенштерн, тотчас же, конечно, узнавший командира, якобы соблюдая устав, три раза, без перерыва, быстро покричал. «Кто идет? Кто идет? Кто идет?» И, не дожидаясь ответа Антощенки, выстрелил в него в упор и убил наповал. Все это кончилось тем, что Моргенштерна арестовали, но через день выпустили, а полк был немедленно расформирован. Нашу хозяйственную роту отпустили по домам. Я возвращался домой в поздние сумерки по Институтской улице, мимо здания Государственного банка, построенного по капризу архитектора под дворец Дожи в Венеции. Было душно, подходила гроза, и в черных полированных колоннах банка отражались зарницы. Свежий ветер прошумел в каштанах и стих. За открытым окном в полной темноте кто-то подбирал на рояле мотив и пел баритоном. «Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей». Из палисадника пахло травой. И я вдруг вспомнил ту ночь после прощального гимназического бала, когда я провожал по Институтской улице под этими же каштанами гимназистку Олю Богушевич. Ее платье казалось мне слишком нарядным даже для этой праздничной ночи. И она вся была красота и радость. Я вспомнил эту ночь. Холодные от волнения пальцы девушки, когда мы прощались у ее дома, и в свете фонаря нестерпимо сверкнувшие ее глаза. И все, что было тогда, показалось мне невозможным сном столетней давности. Не верилось, что рядом со всем этим миром зарницы каштанов, свежей травы и спокойных людских голосов, девичьего трепета и нежности, книг, стихов и таинственных надежд, миром ясным и простым, здесь же мог жить изувер с оголтелым бешенством в глазах, заскорузлый от крови Антощенко, исчадие ада, как говорил о нем Моргенштерн. И невольно думалось, как слаба еще пленка культуры, и какие лежат под ней глухие бездонные воды дикости и темноты. Но свет человеческой мысли просветит эти воды до дна. В этом была великая задача нашего будущего, нашей работы, нашей пока еще не устроенной жизни. Спустя 20 с лишним лет мне пришлось как-то выступать среди читателей в библиотеке города Алма-Ата. Поздняя осень гремела твердыми и сухими листьями тополей. Арыки несли с гор ледяную воду, пахнувшую морем. Над вершинами Алатау сверкало густое небо, и за этими вершинами чудилась Индия. После выступления ко мне подошел низенький, совершенно седой человек с печальными глазами. «Вы меня не узнаете?» — спросил он. «Нет, не припоминаю. Я Моргенштерн. Мы были вместе с вами в караульном полку в Киеве». «Что вы сейчас делаете?» — спросил я. «Это не важно», — ответил он и усмехнулся. «Но я рад за вас. Вам неизбежно придется отдуваться в литературе за всех людей, каких вы встречали в жизни, в том числе и за вашего однополчанина Моргенштерна».